На площадке, неподалеку от ворот, стояли УАЗ, ГАЗ-66 и темно-синяя шестерка. Машина Смирнова развернулась, аккуратно заехала на свободное место между Шишигой и шестеркой. Петр Ефимович повернул ключ, вырубая зажигание, буркнул: «Посиди тут, пока». «Как скажете», — согласился Максимов. Щелкнул замок, Смирнов одним плавным движением вылез из пятерки и неторопливо двинулся к калитке. Нажал на звонок рядом. Через минуту изнутри недовольно спросили: «Чего надо?» «Свои, Артемыч, передай Борису Евгеньевичу, майор Смирнов прибыл, как договаривались», — оглушительно гаркнул инструктор. «Петр Ефимович», — голос невидимого охранника подобрел. «Ну, извиняй, не признал». «Извиняю», — рыкнул майор. «Начальнику доложи, я прибыл, а потом ворота открывай, мы прямо к спортивному корпусу проедем». Сейчас, спустя минуту, ворота скрипнули и начали медленно открываться. Седой мужичок в военной форме поочередно развел створки, ухмыльнулся, увидев уже начавшего выезжать Смирнова, и приглашающе махнул рукой: «Заезжайте». Пятерка въехала на территорию и покатила по ухоженной асфальтовой дороге к большому корпусу, стоящему в отдалении от остальных зданий санатория. У входа в большое серое здание уже стоял приветливо улыбающийся высокий мужчина лет 50 с лишним. Короткий ежик серебрился благородной сединой, загорелое мужественное лицо, треугольный разворот широкий плеч, жилистая фигура без грамма лишнего веса делали его похожим на героя голливудских блокбастеров или ковбоя Дикого Запада. Пятерка остановилась в нескольких метрах от входа. «Выходим», — бросил Смирнов, поворачивая ключ зажигания. Машина послушно затихла. Максимов неторопливо выбрался наружу. Смирнов и седой мужик крепко обнялись. «Ты по-прежнему держишь себя в форме. Крепок, как столетний дуб», — заметил седой. «Тебя тоже хлюпиком не назвать, Боря», — улыбнулся Петр Ефимович. «Ты помощнее меня будешь. Так должность обязывает», — развел руками Борис. «Тут зал со штангами и гирями, тренажеры импортные завезли, и зал борцовский есть. А у меня всех дел то, ничего, персонал контролировать, следить, чтобы все шло в штатном режиме. Естественно, штанги тягаю, с ребятами тренируюсь в борцовском зале, чтобы форму поддерживать. Зову тебя в гости, а ты все не едешь. Приехал бы на пару деньков, а? По лесу прогуляемся, в озере поплескаемся, шашлычков поедим, у костра посидим. Я еще пару ребят из наших подтяну, выпьем, былые дела вспомним, тех, кого с нами нет. Сокола, Егеря, Лиса и всех остальных. Лица мужчин посуровили. Минуту скорбно помолчали. «Обязательно приеду, Борь», — твердо пообещал Смирнов. «Вот потеплеет немного, лето настанет и приеду». «Смотри», — вернувшийся в хорошее расположение духа седой шутливо погрозил пальцем. «Обещание услышал и запомнил. А это кто, с тобой рядом? Познакомься, Андрей Воронов, ученик 11 класса». Петр Ефимович улыбнулся. «Хороший рукопашник, лично тестировал, карате занимался. В Москве, когда жил у бабушки, какой-то таинственный дядька, ученик Штурмина, кое-чему научил. Друг Вернеров, с Лерой и Рудиком не разлей вода. Как там Рудька, вырос?» В глазах Седова мелькнула искорка интереса. «Марк заезжает изредка, а сына с собой не берет. Я же Рудьку с малых лет помню. Белобрысый такой, с шилом в одном месте. Постоянно под ногами путался. И Лерку тоже, ягоза с косичками. Брюнетом он так и не стал», — ухмыльнулся Петр Ефимович. «А Валерия расцвела. Настоящая красавица. Андрей, кстати, с ней встречается». «Да», — Борис смерил оценивающим взглядом скромно потупившегося Максимова. «Смотри, обидишь Лерку, лично рожу начищу». «Да какой там обидишь», — рассмеялся Смирнов. «Он с нее пылинки сдувает. Недавно от шпаны защищал. Вместе с Рудиком против 20 человек махался, как раз под моим окном, представляешь. Пришлось брать ханбай помогать молодежи отбиться от хулиганов. Бедные хулиганы», — насмешливо фыркнул Борис. «Раз ты здесь стоишь, значит, обошлось без трупов, только переломы и тяжкие телесные». «Я аккуратно», — скромно сообщил Петр Ефимович. «Кстати, познакомься, Андрей, это Борис Семенович, мой бывший коллега, друг и просто очень хороший человек. Мы с ним и Марком Рудольфовичем в Корее познакомились». «Очень приятно», — вежливо ответил Максимов. Рука у Бориса оказалась железной, ладонь будто в клещи попала, но свою силу Седой контролировал, руку пожал аккуратно. «Парни уже в зале, ждут твоего бойца», — сообщил Борис. «Идем, пошли», — кивнул Петр Ефимович. Широкую лестницу за холлом, возглавляющий процессию, Борис проигнорировал. Нырнул в небольшой проем, увлекая Смирнова и Максимова за собой, повернул направо, к идущим вниз бетонным ступенькам. В конце длинного коридора обнаружилась большая двустворчатая дверь. За нею – зал с борцовским ковром, набитыми чучелами для бросков, зоной с мешками и грушами для отработки ударов. Трое разминавшихся крепких парней, растягивавшихся и разминавших связки, остановились. При виде Петра Ефимовича лица бойцов посветлели. «Здравия желаю, товарищ майор!» – молодцевато гаркнул парень в синей самбовке. «Здорово, Алексей!» – улыбнулся Смирнов. «Не нужно так громко, мы не на плацу». Петр Ефимович поочередно обменялся рукопожатиями с борцами, с любопытством поглядывающих на Андрея, представил их. «Знакомься, в синей самбовке, старший лейтенант Алексей Самарцев, кандидат в мастера спорта по спортивному самбо, 2 года занимается боевым». Русоволосый парень заправил выбившуюся куртку за пояс и кивнул. «В кимоно, капитан Вадим Прокопенко, мастер спорта по дзюдо, рад познакомиться», коротко буркнул худощавый брюнет. «В красной самбовке, лейтенант Магомед Балаев, рукопашник. У меня еще первый разряд по вольной борьбе имеется», пробасил квадратный смуглый крепыш, с широкими предплечьями и ладонями-лопатами, со многими мастерами боролся почти на равных. «Если бы рукопашным боем у вас не занялся, давно бы мы и сам был. А это мой хороший знакомый, Андрей Воронов. Его будете сегодня гонять», сообщил инструктор. «Так он же пацан еще на вид», удивился Самарцев. «Мы его поломать случайно можем». «Действительно, Борис Семенович, он, наверное, школу еще не окончил», подхватил Прокопенко. «Мне даже боязно с ним более-менее серьезно работать. Мальчику плохо будет», авторитетно добавил Балаев. «Могу не рассчитать и очень больно сделать. Ребята, ваша задача – отработать определенные ситуации. Ломать, разрывать на части никого не нужно», пояснил Петр Ефимович. «Надо помочь парню подготовиться к поединку. Поэтому я вместе с Борисом Семеновичем к вам обратился, как к хорошим борцам и рукопашникам. Разрешите дополнить?» Андрей вопросительно глянул на майора. Смирнов кивнул. «Я, действительно, школьник, учусь в 11 классе. Всего лишь желтый пояс по шотокан-карате. Но квалификацию бойца, считаю, он не определяет. Некоторое время я учился под руководством одного интересного товарища, занимавшегося карате, еще со времен его запрета. Борьбу и разные интересные фишки тоже изучал. Думаю, смогу вас удивить. Так что, пожалуйста, не бойтесь меня покалечить, работайте как со взрослым, но без излишней жесткости, подлых приемов и желания самоутвердиться за счет более слабого соперника. Знаю, вы люди военные, дисциплинированные и ответственные, жестить не будете. А мне надо проверить свои навыки и уровень подготовки к бою с человеком, хорошо владеющим джиу-джитсу и ударной техникой карате. В свою очередь, обещаю тоже относиться к вам аккуратно, по возможности постараюсь ничего не повредить». У дзюдоиста брови изумленно поползли вверх, самбист насмешливо фыркнул, Балаев изумленно выпучил глаза. «Пацан, ты чего?» – выпалил кавказец. «Кого повредить? Нас зачем так говоришь, а? Разозлить хочешь? Мага, не буянь!» – прихватил за предплечье горячего южанина Самарцев. «Парень уверен в своих силах, настроен по-боевому, это нормально. Поработаем, посмотрим, на что он способен». «Ладно», – буркнул Балаев, выдирая руку у самбиста. «Посмотрим. Андрей, иди, переодевайся», – мягко сказал Игорь Семенович. «Петр покажет, где раздевалка, а я пока с ребятами потолкую немного». Раздевалка примыкала к залу, находясь напротив тренерской. Майор провел парня, показал глазами на уголок с привинченными к стене крючками для одежды, попросил быстро переодеться и ушел обратно в зал. Андрей быстро повесил куртку на крючок, снял куртку, стащил свитер и брюки, облачился в кимоно и пошел обратно в зал. Борис Семенович сидел в уголке зала на скамье, Смирнов с секундомером, повешенным на шею, стоял с бойцами. Когда Максимов подошел к ним, майор глянул искоса и начал инструктаж. «Первая отработка, только борьба. Вам надо сблизиться с Андреем, перевести его в партер, взять на прием или боевой. Его задача – этого избежать. Он может проводить свои контрприемы, но бить запрещено. Пока. Время каждой схватки – 1,5 минуты. Вопросы есть? Никак нет, товарищ майор», ответил Прокопенко на правах старшего. «Задача понятна». Дзюдоист и смуглый рукопашник молча кивнули. «Вот и отлично», — улыбнулся Смирнов уже с секундомером в руках. «Андрей, у тебя 5 минут на разминку». «Подождите», — «У меня есть вопрос», — вмешался Самарцев. «Пацан, я слышал, ты немного борешься, но хочу уточнить, чтобы чего не вышло. Ты хоть падать правильно умеешь?» «Умею», — кивнул Андрей. Чтобы не терять время, он вышел на ковер, начал разминать колени, делать махи руками. 2 года дзюдо занимался, в 6-м и 7-м классе, после паузы добавил Максимов. Там первых тренировках самостраховку учили. Пока падать не научились, никаких отработок в стойке. Я об этом уже Петру Ефимовичу рассказывал. У нас время ограничено, давайте не будем его терять. Командирским тоном отчеканил Смирнов. Работаем, ребята. Кто первый? Давайте я, пожал плечами русоволосый Старлей. Ладно, кивнул Петр Ефимович. Проходите на ковер. Старлей зашел на середину ковра, чуть пригнулся, вытянул руки, примериваясь к переставшему разминаться и замершему Максимову. «Начали», — Смирнов щелкнул кнопкой секундомера. Самарцев рванулся вперед. Крепкие руки ухватили Андрея за рукав и ворот кимоно. Максимов рванулся, пытаясь освободиться, не получилось. Старлей дернул раз, другой, легко сместился в сторону, потом еще раз увлекая противника за собой и в движении красиво подсек. Максимов хлопнулся на бок. Самарцев моментально взял его на рычаг локтя, прихватив предплечьями руку. Андрей вцепился ладонями в отвороты кимоно, отчаянно рванулся в сторону, перекувыркнулся, меняя положение, на секунду почувствовал, как хват, не ожидавшего такого финта Самарцева, ослаб, отдернул ногу противника в сторону и, откатившись, моментально перешел в стойку. Старлей опять дернулся вперед, пытаясь прилипнуть к противнику, политтехнолог смог поймать мелькающий рядом рукав, резко рвануть, заставляя Алексея на долю секунды потерять равновесие и еще больше наклониться. Наскочил, прихватил шею противника локтевым сгибом, соединил запястье с ладонью, закрывая замок гильотины. В сумасшедшем усилии Максимов застонал, выгнулся назад, вкладывая все силы в удушение. Самарцев, не желая сдаваться, захрипел, схватился за руки противника. Но было уже поздно, он пошатнулся и в последнем усилии похлопал Андрея по боку, признавая поражение. «Ни черта себе!» – изумленно выдохнул Прокопенко. «Шайтан, выругался Балаев. Петр Ефимович довольно улыбнулся и показал большой палец. Темно-багровый Старлей прокашлялся, осторожно пощупал пальцами горло, нехорошо оскалился и опять стал в стойку. «Готов, как пионер», – улыбнулся Максимов. Самарцев коршуном налетел на политтехнолога, вцепился пальцами в кимоно, рванул, схватился за ворот ушей. Андрей пытался уйти, но разозлившийся боец вцепился мертвой хваткой, дернул на себя, перехватил плечо локтевым сгибом, упал на колени и, навалившись всем телом, перебросил Максимова через себя. Андрей гулко шлепнулся на татами, был моментально придавлен, захвачен за ногу и постучал по ковру, когда зажатую ступню взяли на излом. 1-1, ухмыльнулся Самарцев. Попытка сделать переднюю подножку у Старлея не прошла. Андрей вцепился в пояс, подсел и, следуя направлению рывка, выбросил ногу, подсекая противника. На ковер они шлепнулись оба. Больше Максимову не дали сделать ничего. Всерьез разозлившийся самбист, пользуясь превосходством в силе, не дал ничего сделать. Пару поймал и бросил Андрея как куклу. «Время вышло», — объявил Смирнов, щелкнув секундомером. «Кто будет следующим?» «Давайте я», — выступил вперед Прокопенко. «Хорошо, пусть Андрей 30 секунд отдышится и начнем». «Конечно», — кивнул дзюдоист. Самарцев подошел к Максимову. «Отлично борешься, не ожидал», — признал Старлей. «Спасибо, старался», — Андрей пожал крепкую ладонь самбиста. «Время, борцы на ковер», — потребовал Смирнов. Прокопенко хлопнул по протянутой руке Максимова и сразу бросился вперед. Дергал в стороны, раскручивал вправо, влево, менял захваты. Андрею удалось поймать момент и вырваться из объятий борца. Дзюдоист продолжил атаковать, примиряясь и раздергивая противника, успел неожиданно нырнуть под мышку и в падении перебросить Андрея мельницей. Оказавшись в стойке, продолжил бой. Действовал осторожно, реагировал на каждое движение, срывая подозрительные захваты, атакуя и отходя на безопасную дистанцию. Подловил Максимова на отступлении, почти незаметным движением подбил пяткой стопу и заставил завалиться на спину. «Время вышло», — рыкнул Смирнов, фиксируя окончание второго поединка. Балаев долго примериваться не стал, молниеносно нырнул вниз, схватился ручищами за ногу и опрокинул Максимова. Затем еще раз повторил прием. В третий раз просто физически передавил и бросил через бедро, упав и придавив сверху так, что у Андрея на секунду потемнело в глазах. «Время!» – выкрикнул инструктор, и соперники поднялись в стойку. Довольный мага даже подал руку, тяжело и медленно встающему Максимову. «Теперь то же самое, только с применением ударной техники. Тыкать в глаза, бить в пах, колени, кадык запрещено. Петр Ефимович, можно я внесу маленькое дополнение для подготовки к будущему поединку?» – уточнил Андрей. «Чтобы облегчить процесс и увеличить шансы на победу, какое дополнение?» – оживился Смирнов. «Сейчас увидите». Максимов отошел к скамейке, неторопливо распустил узел пояса, сложил желтую ленту в четверо, оставил на скамейке, снял кимоно, аккуратно пристроил его рядом и повернулся к тренеру. «Я готов, глава 24. «Зачем?» – спросил снова занявший позицию напротив Максимова Самарцев. «Мы же не всерьез, ты же не на смертельный бой вышел, а на спарринг не в полную силу. Бой, к которому готовлюсь, серьезный», — пояснил Андрей. «Мне победить надо позарез. То, что не запрещено, разрешено. Там я вообще в одних плавках или шортах планирую драться. Захватить ни за что будет». «О, как!» — хмыкнул Старлей. «Тогда правильно мыслишь. Хватит разговоров», — рявкнул Петр Трофимович. «Готовы? Начали». Самарцев кинул отвлекающий тычок лево и пошел на сближение. Андрей рывком освободил запястье. Нырком ушел от попытки захватить шею, и выстрелил несколькими ударами локтями, сбоку, прямой кинжальный в подбородок и завершающий короткий снизу. Бил легко, чтобы не повредить, но и не дать противнику схватить. Локти обрушились на слегка удивленного Самарцева под разными углами, на мгновение, ошеломив Старлея. Без кимоно жестко зафиксировать противника и взять его на прием, Алексей не сумел. Прокопенко встретили стопорище и лоукики, а в завершение... Удар пяткой по болевой точке бедра сбоку, показанный Петром Ефимовичем, заставивший капитана скривиться, схватиться за ногу и сесть на ковер. Мощный Балаев сумел опять захватить Максимова за бедро и опрокинуть на ковер, но при попытке повторить трюк, нарвался на легкий удар коленом в подбородок, вынудивший его притормозить. После первоначального отпора бойцы только раззадорились. Лицо Самарцева стало сосредоточенным, Прокопенко зло поджал губы. В глазах дагестанца сверкнули искорки азарта. Максимова пошвыряли как куклу, пару раз попали в лицо кулаками, достали стопой в солнечное сплетение и по печени, взяли на болевой. Если бы бой проходил в полную силу, Андрей наверняка получил травмы. Но военные работали очень легко и за исключением слегка разбитой губы проблем не возникло. Но поединок не был односторонним. Максимову удалось несколько раз хорошо встретить соперников, продемонстрировать навыки борьбы, чудом взяв Самарцева на удушающий. Когда спарринги закончились, Андрей чувствовал себя, будто пробежал марафон. За 5 минут, пока Максимов обсуждал с Петром Ефимовичем прошедшие спарринги, выслушивал советы и рекомендации, под ним натекло целое соленое озеро пота. Но главная цель спаррингов была выполнена. Андрей сумел применить на практике свои наработки, проанализировать и скорректировать план на бой с Никитой. К дому уставшего, но довольного Максимова, привезли в 7. Петр Ефимович притормозил под подъездом, напомнил об утренней пробежке и легкой тренировке с Рудиком и поехал ставить машину в гараж. Перед дверью квартиры Максимов услышал негромкие голоса родителей, звуки работающего телевизора. Замер, прислушиваясь. Ничего не разобрал, вздохнул, вставил ключ в гнездо замка и повернул. При первом щелчке в комнате замолчали, только телевизор продолжал неразборчиво бубнить. При втором послышались тяжелые шаги отца и мягкий еле слышный перестук тапочек матери. «Ты куда пропал?» – воинственно спросила Светлана Аркадьевна, уперев руки в бока. «Кто такой Петр Ефимович? Почему ты сел к нему в машину и куда-то уехал?» Дима уже 2 раза звонил, интересовался, где ты бродишь. Свет, первый раз он просто хотел узнать, где Андрей, а второй, сказал, что он уехал с хорошим человеком, чтобы мы не волновались. Отец чуть попридержал разгневанную родительницу, не делая из мухи слона. «Понимаю, ты волнуешься, но наш сын уже взрослый парень и относится ко всему серьезно. Видишь, за ним присматривают, как обещали. Повода для паники нет. Тем более, я Петра Ефимовича знаю, это друг Марка Рудольфовича Вернера. Очень серьезный, достойный человек. Когда Андрей с ним, я за сына абсолютно спокоен». Марк говорил, он офицер, инструктор по боевой подготовке, никакой маньяк и близко не подойдет. «Ты там знаешь, подойдет или нет», – проворчала начавшая успокаиваться Светлана Аркадьевна. «Ладно, Андрюша, раздевайся, иди мыть руки и бегом на кухню. Я там картошку пюре с курицей приготовила. Хорошо, мам, спасибо, покорно откликнулся Максимов. Разогретый ужин Андрей умял за считанные минуты. Мать налила чай, подвинула кружку к нему, села напротив, подложив маленькую ладошку под щеку, с умилением поглядывая на сына. Андрей, не обращая внимания на матушку, энергично разгрызал полые косточки, перемалывал челюстями ломтики белого куриного мяса и за обе щеки наворачивал обильно залитую желтыми ручейками растаявшего сливочного масла горку картофельного пюре. «Проголодался?» – участливо спросила Светлана Аркадьевна. «Угум!» – утвердительно откликнулся Максимов, продолжая уничтожать еду на тарелке. «Тебе минут 40 назад Валерия звонила», – сообщила Светлана Аркадьевна. «Просила, если не слишком поздно придешь, набрать ее». «Хорошо, спасибо», – кивнул сын, собирая вилкой остатки пюре в тарелке. «Сейчас доем, чая попью и обязательно позвоню». Через 3 минуты, когда довольная мама удалилась в гостиную смотреть телевизор, Максимов вымыл посуду и приборы, разложил их на шкафчике и отправился в коридор звонить Лере. После 2 протяжных гудков трубка ожила. «Алло», – раздался в динамике голос Рудика. «Привет», – поздоровался Максимов. «Как вы там, Грищенко гоняете?» «Ага», – жизнерадостно ответил Вернер. «Так что, он с тренировки не выходит, выползает. Бегаем, прыгаем, подтягиваемся, спаррингуем возле сквера. Он в группу новичков к нам в кикбоксинге ходит, изучает ударную технику. Недавно несколько показательных боев провели. Приложили его пару раз не то чтобы сильно, но ощутимо. Выдержал, зубами скрипит и огрызаться пытается. Пусть продолжает в том же духе. Оперяется наш рыжий птенчик, потихоньку превращается в гордого орла», — усмехнулся Максимов. «До орла ему как до финской границы, пахать и пахать», — весело ответил Рудик. «Сам понимаешь, только в кино слабак может сразу стать бойцом. Он, конечно, старается, но периодически лажает. Чтобы измениться, время нужно». «Это понятно», — отмахнулся Андрей. «Вот пусть и пашет, а там будет видно. В любом случае, старается стать лучше, как ты говоришь, зубами скрипит, но тренируется. Значит, толк должен быть». «Ладно, Лерка рядом?» «Соскучился», — хмыкнул Вернер. «Ага», — в тон ему ответил Максимов. «Так, что кушать не могу. А если серьезно, хочу с ней один вопрос обсудить важный. Сейчас позову», — пообещал Рудик. На секунду наступило молчание. Затем в динамике чуть в отдалении прозвучал голос друга. «Лерка, к телефону подойди. Андрюха поговорить хочет». «Привет», — раздался звонкий голосок девушки. «Светлана Аркадьевна передавала, что я звонила». «Ага», — Максимов почувствовал, как уголки губ поползли вверх. «Привет, неужели втюрился, как пацан?» «Только слышу Лерин голос, и сразу настроение поднимается», — мысленно отметил политтехнолог. «Да она мне очень нравится, с нею хорошо, но личность-то у меня осталась прежней, не 17-летнего парня, а повидавшего жизнь мужика, которому стукнул полтинник. По идее, я должен ко всему этому относиться спокойно, а тут всплеск чувств. Может, гормоны влияют, или личность настоящего Воронова? Мы с Рудиком Влада Русина встретили. Он как раз к предкам приехал. Он сказал, что у тебя в пятницу с ним поездка в Москву намечается. Возможно, и я поеду. Очень интересно. Особенно то, почему я об этом узнаю от него, а не тебя. Он мне сам только сегодня сказал, перед тренировкой с Петром Ефимовичем. А я с нее только пришел. Просто не успел тебя предупредить. И что мы там будем делать? Поинтересовалась девушка. Влад мне ничего не объяснил, буркнул о поездке в пятницу и пошел к родителям. Добавил, ты все подробности расскажешь. Вот я и хочу их услышать. Расскажу, конечно, сразу согласился Максимов. Зайти можешь, только если будешь выходить с братом. Или я к тебе подскочу, не вопрос. Сейчас 7:30, не слишком поздно. Подскакивай, согласилась Лера. Я как раз пирог с мясом и свежих ватрушек напекла, объедение. Да я только что, живот набил, хмыкнул Андрей, тугой как барабан. Для моих пирога и ватрушек места не осталось, лукаво уточнила девушка. Только что выпекла, еще в духовке стоят, и пышут жаром. Откажешься, пожалеешь. Мы с Рудиком и родителями уже парочку попробовали, вкусно получилось. Уговорила, улыбнулся Максимов. Лечу на крыльях любви, чтобы отведать горячий пирог с мясом. И ватрушки, требовательно напомнила девушка. И ватрушки, покорно согласился политтехнолог. Лера пару мгновений помолчала и подозрительно поинтересовалась. А крылья любви отросли ко мне или моим пирогам, даже не знаю, что выбрать. Ты отлично выглядишь, и пироги вкусны, задумчиво протянул Максимов. Надо подумать, для объективной оценки давай сделаем так. Я приду, попробую выпечку, рассмотрю тебя во всех ракурсах и дам честный ответ. Обойдешься, фыркнула девушка. Я передумала, не будет тебе пирогов, так и знай. Мы их с Рудиком сами сейчас утопчем. И вообще, Воронов, будешь много умничать, я тебя брошу, на другого поменяю, более влюбчивого и менее прожорливого. Будет мне серенады под окном петь и цветы каждый день дарить. Сама же первое начало, и я виноватым остался, хмыкнул политтехнолог. Впрочем, как говорил Витя Самойлов из прошлой жизни, женщины и кошки с любой высоты на спину не падают. Вслух же трагично воскликнул. О, женщины, вам имя вероломство. Нет месяца и целы башмаки, в которых гроб отца сопровождала, в слезах как необе. И она, с выражением продекламировала Лера и сразу добавила, Шекспиром ты меня не удивишь, многие монологи наизусть помню. У нас в шкафу полное собрание сочинений стоит в 8 томах, еще 57-го года, ты его должен был видеть. Видел, конечно, подтвердил Максимов. Ладно, я побежал одеваться, через 5 минут подскочу. Давай, согласилась Лера. Я к Вернерам, крикнул Максимов, накидывая куртку. Светлана Аркадьевна начала возмущаться поздним визитом, предложила перенести на завтра, но после минутного спора отпустила, дав совет быть внимательным и смотреть по сторонам. Андрей надел чехословацкие красные кроссовки и молнией вылетел из квартиры. Через 5 минут он уже стоял перед дверью Вернеров, утопил палец в круглую кнопку звонка, услышал заигравшую мелодию и убрал руку. Щелкнул замок, дверь отворилась. Синеглазая блондинка ослепительно улыбнулась. У Максимова потеплело в груди, и он улыбнулся в ответ, с удовольствием разглядывая стройную девичью фигурку в белой футболке и обтягивающих коротких брючках. «Проходи», — Лера посторонилась. Максимов хмыкнул и, повинуясь пришедшей в голову озорной мысли, быстро оглянулся и, убедившись, что никого нет, притянул девушку за талию и быстро клюнул губами в нежную белую щечку. Услышал шаги в гостиной, отпустил порозовевшую девушку и быстро отступил. В холл выглянул высокий плечистый мужчина лет 45, подтянутая крепкая фигура, выправка выдавали в нем военного. Улыбнулся Максимову, протянул руку. «Привет, Андрей. Добрый вечер, Марк Рудольфович. Полтора часа поговорить вам хватит, я завтра рано уезжаю в командировку. В 9:30 мы уже спать ложимся». «Конечно, хватит», – заверил Максимов. «Вот и отлично. Раздевайся, Андрей, проходи. Можете посидеть в комнате у Леры или в другом месте, как вам удобно. Па, мы на кухню пройдем, если ты не против». Лера вопросительно глянула на отца. «Хочешь выпечкой похвастаться?» — лукаво усмехнулся Марк Рудольфович. «Это правильно. Пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Так что старайся, показывай Андрею, какая ты умелая хозяйка. Уверен, он твои пирожки и ватрушки оценит по достоинству. Пусть только попробует не оценить», — шутливо задрала носик Валерия. «Сразу скалкой по башке получит. Что касается мужских сердец, я их не коллекционирую. Какая есть, такая есть. Кому не нравится, идет лесом. Не прибедняйся, Лерка». В дальней комнате открылась дверь, и на пороге появился ухмыляющийся Рудик. «За тобой парни табунами бегают. И дело вовсе не в том, что они под слоем косметики разглядели твою ранимую трепетную душу. Просто ты хорошо выглядишь, в меня пошла». «Какой слой косметики?» — возмутилась Лера. «Не фантазируй, я ею почти не пользуюсь, только в очень редких случаях. И вообще, не я в тебя пошла, а ты в меня. Если забыл, я на 15 минут старше. Давайте вы поспорите в другой раз», — вмешался Андрей, расшнуровав кроссовки. «Время ограничено, а мне еще надо кое-какие уроки глянуть перед сном». Заскрежетало железо открываемой духовки. В коридор проникла волна аромата свежей выпечки. Пахло ванилью, сладким горячим творогом, пряными приправами и выбивающим слюну запахом горячего свежего мяса. Спустя мгновение из кухни появилась миловидная женщина в переднике и с полотенцем на плече. Улыбнулась, увидев Максимова. «Добрый вечер, Андрей». «Добрый вечер, Мария Генриховна», — откликнулся политтехнолог. Втянул ноздрями усиливающийся аромат ватрушек и мясного пирога, мечтательно зажмурился. Как вкусно пахнет. Это вы готовили?» А Лера говорила, она пекла. «Это правда?» — Улыбка на лице женщины стала шире. Все дочка сделала. И тесто, и начинку, пирог и ватрушки сама испекла. Я только за последней порцией присмотрела, пока она красоту наводила перед приходом кавалера. «Мама», — возмутилась Валерия, — «вы, что с Рудиком сговорились, зачем Андрея обманываешь? Какую красоту?» Просто скинула халатик, переоделась в футболку и брюки. «Все, ладно, проходите на кухню». Мария Генриховна остановилась возле входа в гостиную, рядом с мужем. «Посидите там, почаевничайте. Только не кричите, бабушка уже спать легла». «Не будем», — клятвенно пообещал Максимов. «Мы вообще-то недолго. Переговорим, и я побегу к себе». На кухне парила еле заметным дымком открытая духовка с вынутыми противнями. На верхнем листе раскинулись кругляши ватрушек с коричневыми подрумяненными корочками, желтыми ломтями творога посередине, на нижнем лежал большой золотистый пирог. «Присаживайся», — Лера кивнула на табурет у окна. «Чаю? Не откажусь», — чуть улыбнулся Андрей. «Вы сильно заняты?» Следом на кухню зашел Рудик. «Мне можно присутствовать или тут дела секретные, в которых третий лишний? У меня от друзей особых секретов нет», — сообщил Максимов. «Как я понял, Лера хочет услышать подробности о нашей пятничной поездке, а мне с нею надо поговорить о продажах джинсов и других шмоток из магазина Влада. Понимаю, у Лерки много связей и нужных знакомств, она все что угодно найдет и достанет». Рудик опустился на табуретку у входа, немного помолчал, затем с надеждой глянул на друга и добавил: «Помнишь, я просил, чтобы и меня привлекали, мне тоже бабки нужны». «Помню, обязательно привлечем, и не только тебя, всех ребят, Вадика, Серегу тоже», — пообещал Максимов. «Гринченко, как ты знаешь, там уже работает, но пока грузчиком, пойди, принеси, подай и иди, гуляй. Мы с вами другим займемся, но не сразу, дай мне и Лерке получить первый результат». «Да я без вопросов», — примирительно поднял ладони Вернер. «Буду ждать, сколько надо». «Вот и договорились», — кивнул Максимов. «А пока, Рудик, будь добр, принеси несколько листов и ручку». «Айн момент», пообещал товарищ, встал и метнулся в коридор. «Спасибо», — Максимов благодарно кивнул и взял тетрадку с вложенной в нее ручкой, но не открыл, а положил на стол, придавив ладонью. «Сперва покушаем, потом перейдем к делу». Когда он вернулся с тетрадкой и ручкой, на столе уже были расставлены три тарелки. На каждой лежал треугольный ломоть мясного пирога и ватрушка. Рядом с тарелками стояли дымящиеся кружки с чаем, пузатый заварник и сахарница. Лера присела на табуретке возле окна, ожидая брата. «Спасибо», — Максимов благодарно кивнул и взял тетрадку с вложенной в нее ручкой, но не открыл, а положил на стол, придавив ладонью. «Сперва покушаем, потом перейдем к делу». Некоторое время все молча уничтожали выпечку. Мясной фарш истекал коричневым соком, свежеиспеченная корочка приятно хрустела, горячее тесто таяло во рту, а желтый творог при каждом укусе рассыпался маленькими сладкими крупинками, вызывая гастрономический экстаз. Спустя пару минут, когда тарелки опустили, Максимов, сыто отдуваясь, отпустил несколько комплиментов улыбающейся довольной хозяйке и перешел к делам. «Итак, начнем с вопроса Леры. Мы вместе с тобой, если согласишься, Владом и Петром Ефимовичем выезжаем в Москву в пятницу утром. Повезет Русин на своей машине. Цель поездки – московский магазин Влада. Ефимович будет смотреть, как там обстоят дела с охраной, Влад – решать вопросы с компаньоном. Мы должны осмотреть магазин, ассортимент товаров и прикинуть, как будем заниматься продажами. Вот вкратце и все. Вопросы? А школа?» – удивился Вернер. «Вас от занятий никто не освобождал. Придется отпрашиваться», – пожал плечами Максимов. «Хочешь жить – умей вертеться. Один раз пропустим – ничего страшного, я договорюсь. Лера, насколько знаю, отличница. Ее тоже прессовать особо не будут. Время отъезда я сообщу завтра дополнительно. Лер, у тебя есть возражения?» «Нет», — тряхнула белоснежно-золотистой гривой волос девушка. «Раз надо, поедем. Теперь второй вопрос. Перед нами стоит очень нетривиальная задача. Помните нашу первую акцию, когда мы провели первую рекламную кампанию, заманили народ распродажей со скидками и слухами о переезде магазина?» Лера и Рудик кивнули. «Теперь нам придется делать все наоборот. Мы поднимем цены примерно на 25-40%, точно насколько не знаю, будем согласовывать с Владом и устроим еще более ажиотажный спрос. Люди будут разрывать эти шмотки и драться за то, чтобы купить их первыми. А пока будем готовить эту акцию, поменяем продавцов и всю систему реализации, Я расскажу, как. Подожди, нахмурился Вернер. То, что мы сыграли на скидках, мне понятно. Распустили слухи в Пореченске и других районных центрах, устроили очередь с утра. Тут вопросов нет. А как ты заставишь людей после этого покупать на 30-40% дороже? Не понимаю. Сейчас объясню, пообещал Максимов. Слушайте внимательно и не перебивайте. И все, что я расскажу, в любом случае остается между нами. Договорились? Хорошо, вдохнул Вернер. Договорились, почти одновременно с братом подтвердила девушка. Сначала давайте определимся с понятием целевая аудитория. Я недавно у бабушки читал книгу о маркетинге. Так вот, американские корпорации, прежде чем завести на рынок новый товар, проводят масштабные опросы среди потенциальных покупателей. Подобные мероприятия также проводятся людьми, представляющих интересы разных кандидатов на высокие посты, сенаторов и конгрессменов США. Например, это как у нас депутаты, поинтересовался Рудик. Я же просил, не перебивать, напомнил Максимов. Да, примерно, так, только у нас выборы проводят относительно формально, а там жесткая рубка между кандидатами, взаимное поливание грязью, поиск порочащих сведений, разоблачение и все такое. Тут можно долго и нудно рассказывать. Так вот, главная задача подобных опросов, проводимых специально нанятыми командами, называемыми фокус-группами, определить целевую аудиторию кандидата и ее предпочтения. Максимально упрощенный пример. За одного кандидата готовы проголосовать рядники, то есть работяги 30-40 лет, которые любят, допустим, пиво Будвайзер и телячью колбасу. Так вот, чтобы победить, этому кандидату достаточно пообещать своей целевой аудитории снижение цен на эти продукты. Это, повторюсь, максимально простой пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Теперь вернемся к нашей ситуации. Какая основная целевая аудитория у покупателей джинсовой и спортивной одежды магазинов Влада Русина? Лера на секунду задумалась и ответила. Денежная молодежь лет 20-25, реже люди лет 30-35, уже несколько лет работающие, со стабильным доходом. Совсем редко могут купить мужчины и женщины с возрастом до 40. Старикам зарубежные джинсы и адидасы по такой цене и даром не нужны. Примерно так, улыбнулся Максимов. То есть это люди, желающие купить и носить модные вещи. Так, так, кивнул Рудик. А теперь простой вопрос, что нужно сделать, чтобы они шмотки приобретали на 20-30% дороже, чем обычно, да еще и в очереди за ними выстраивались. Чтобы вещи были модными и необычными, не похожими на другие, неуверенно предположила Валерия. Правильно, довольно кивнул Максимов. И это тоже. А еще, брат и сестра молчали несколько минут, напряженно думая. Первым сдался Рудик. Не знаем. Скажи, представь себе такую ситуацию. Вот у тебя много денег, буквально кошелек лопается. Заходишь в магазин, видишь плакат, допустим, с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером или Чаком Норрисом в крутых американских джинсовых костюмах, а на прилавке лежат джинсы, куртки и рубашки, точь-в-точь, как на них. Ты себе купишь такой костюм, чтобы выглядеть так, как они. Если в кармане куча бабок, уточнил Рудик, дождался подтверждающего кивка, ухмыльнулся и ответил. Конечно, даже думать не буду. Вот ты сам дал ответ на свой вопрос, улыбнулся Максимов. Подожди, я не понял. А как мы голливудских актеров в брюки и куртки Влада оденем? Язвительно поинтересовался Вернер. Что-то я сомневаюсь, что они захотят с тобой говорить, если чудом в Москве окажутся, и ты их чудом найдешь. А их не нужно находить в Москве и даже в Голливуде. Максимов повернулся к девушке. Лер, знаю, у тебя много знакомых. Есть человек, занимавшийся ретушью фотографий, делавший из черно-белых цветные, например, такой, чтобы лица омолаживать, убирать ненужные детали, фотомонтаж грамотно делать, есть, конечно, улыбнулась девушка. Вадик Заславский, бывший художник, этим занимался. По селам ездил, ретушировал и делал цветными старые фото. У него потрясающе получалось. Хвастался, 700-800 рублей в месяц зарабатывал, минимум, а иногда больше 1000 косил. Клиенты ему заказывали задний план удалить с негатива или подставить какой-нибудь другой фон. Одна женщина разведенная попросила убрать со снимка бывшего супруга. Он мне показал первоначальный снимок и конечный результат. Если бы своими глазами не видела, не поверила, что такое возможно. Настоящий волшебник. Спрашивала, как у него это получилось. А он усмехнулся и ответил. С помощью специальных скребков, графита, разных красителей, карандашей, соляной кислоты и еще нескольких приспособлений. Вот и отлично, довольно кивнул Андрей. Можешь меня с ним свести, запросто, просто ответила Лера. Когда, чем быстрее, тем лучше. В коридоре снова затрезвонил телефон. Сидевший ближе всех Рудик выскочил в прихожую. Алло, буркнул в трубку. Да, у нас, сейчас скажу. Андрей, у нашего подъезда Дима тебя ждет, сообщил появившийся на пороге Рудик. Хочет срочно поговорить. Говорит, есть важные новости. Глава 25. Старший лейтенант Громов сидел мрачный, как грозовая туча. Пальцы нервно барабанили по оплетке руля. На Максимова он даже не глянул, молча открыл дверь, запуская в салон машины. Мы же договорились, хмуро напомнил опер, как только Андрей устроился на сиденье рядом. Без меня из города ни шагу. Я за тебя головой и погонами отвечаю. Дим, я до последнего момента не знал, куда мы направляемся, покаялся Максимов. Думал, тренироваться в городе будем. Осознал, только когда выехал. Петр Ефимович тоже не виноват. Он просто не в курсе наших договоренностей и не знал, что тебя надо предупреждать. Вопрос стоял так, либо возвращаться и пропустить важную для меня тренировку, к которой давно готовились, либо ехать вместе со Смирновым. Я прикинул и решил поехать. Прикинул он, проворчал Старлей. Тебе очень повезло, что рядом Петр Ефимович был. Я как узнал, сразу выдохнул с облегчением. Но в следующий раз, если свалишь куда-то, пеняй на себя. Не посмотрю, что ты уже в 11 классе, лещей таких надаю, что башка несколько дней гудеть будет. Да что ж вы все побить меня хотите? Сокрушенно вздохнул Андрей. Садисты какие-то. Буквально час назад, на окраине Старобельска нашли очередную жертву, сухо сообщил Громов. Девушку убили в полуразрушенном доме, его скоро должны были сносить. Там пустырь, здание оградили забором, никто особо не ходил. Вечером мужик терьера выгуливал, тот залез в щель, забежал в дом, обнаружил девичью ногу, под грудой кирпичей и хлама, начал выть. Пришлось хозяину лезть следом. Как только увидел, сразу вызвал милицию, и находился там до приезда сотрудников. В темном углу напротив было выведено кровью. Тварь, скоро встретимся. Надпись недавняя. Там сейчас местные работают, эксперты. Важняк со своими психиатрами Вика и новым Стасом уже туда помчался. Максим Олегович и Климович, тоже. Мне сказали, за тобой усиленно присматривать. Московские опера уже тут. Завтра с утра приступают к работе. Да, с Колизеем уже все договорено. Интервью с тобой выйдет в программе расследования. С утра пойдут анонсы. После обеда начинается съемка. Я за тобой заеду, привезу к телевизионщикам. Материал снимут, смонтируют, в выходные запустят в эфир. В газеты статьи тоже отосланы со строгими инструкциями, как публиковать. Важняк лично в редакции звонил, дополнительно консультировал. Могут связаться с тобой через меня, если возникнут вопросы или предложения правок. Есть мысли по маньяку и его новой жертве? Максимов опустил взгляд, задумавшись. Потом поднял глаза. Есть. На мой взгляд, это убийство отвлекающее. Он специально убил девчонку в соседнем районе, чтобы сместить внимание. Подозреваю, убийца уже здесь. Новый психиатр Стас тоже такое утверждает, хмыкнул опер. Такое впечатление, что вы мысли друг у друга читаете. Если маньяк в городе, тебе надо быть вдвойне осторожным. Мы сейчас думаем запускать усиленные патрули, дружинников, но сам понимаешь, с нашим маньяком это может не сработать. Уж больно он хитрожопый. Наверняка, легенду и пути отхода себе заранее подготовил. Дружинников, усиленные патрули я бы пока не рекомендовал подключать, твердо заявил Максимов. Можете спугнуть. Потом ищи его свищи по всему Союзу. Пусть лучше находятся в резерве и будут готовы в любой момент перекрыть районы и выезды в город. Другое дело, несколько опытных оперов из местных, чтобы отслеживали обстановку. Максим Олегович тоже так думает, важняк колеблется, сообщил опер. Во всяком случае, решение еще не принято. Впрочем, я думаю, пока никаких патрулей разворачивать не будут, чтобы маньяк не сбежал преждевременно и попал в ловушку. Это правильно, одобрил Андрей и добавил. Дим, вспомнил, мне в пятницу в Москву нужно с Владом и Петром Ефимовичем в магазин съездить. Еще и Леру с собой прихватим, вспомнил Андрей. С нами поедут Лера и Петр Ефимович. Твою и Леркину поездку перенести нельзя, поинтересовался Громов. Ты же видишь, как все складывается. Нежелательно, вздохнул Максимов. Я обещал, есть свои планы. Ладно, надо, так надо. Опер поморщился, но спорить не стал. Знаю, что Русин в Москву собрался с Ефимовичем, но что тебя и Леру возьмет, это для меня новость. Я следом за вами поеду, только командировку оформлю, чтобы вопросов не было. Думаю, Олегович меня отпустит. Возможно, и московские оперы присоединятся. Ты теперь у нас персона важная, охраняемая. Если что-то случится, твоя мама меня, Олеговича и Важняка живьем без соли съест. Подумаем, может, что-то со связью решим. Есть у меня мыслишка, надо с Максимом Олеговичем согласовать. Да, забыл сказать. Ориентировочное время выхода расследования с тобой, в субботу вечером. Все уже согласовано. Надеюсь, после того, как материал отснимем, я не понадоблюсь. Поинтересовался Андрей. У Леры день рождения. В субботу будем в квартире праздновать. В воскресенье собираемся на ее дачу. Не знаю, задумался опер. Я в этом телевидении не разбираюсь. Спросить нужно. Так спроси. Спрошу, кивнул старший лейтенант. Но в любом случае, повторяю, без меня из города никуда. В крайнем случае, с вами поеду, участкового и местных предупрежу, чтобы на подхвате были. Договорились. Тогда подброшу тебя до подъезда и на боковую, сообщил Дима. Ты тоже никуда больше вылазь. Не буду, пообещал Максимов. Утро началось не с кафе, а с пробежки по скверу. На этот раз бегали недолго, километра 3. Потом в низине у турников, Рудик и присоединившийся к ним Вадик имитировали вхождение в клинч, захваты за рукава, спортивные штаны, куртку. Андрей выкручивался, разрывал дистанцию, встречал имитациями ударов, пробивал сбоку пяткой по болевой точке бедра, как показывал Петр Ефимович. Удары были легкие, но парни морщились и прихрамывали, останавливались и ждали, когда пробитая нога снова обретет подвижность. Затем инструктор достал две большие боксерские лапы и пошел на Максимова. Андрей прихватывал Смирнова за шею и буквально натягивал его корпус на выкинутое вперед на выдохе колено. Локти летали лопастями пропеллеров, обрушиваясь на лапы сбоку, сверху, снизу, в прыжке и кинжальными прямыми ударами. Затем пошла отработка стопорящих ударов. Ребром ладони по бицепсу, собранными пальцами в подмышку, комбинацией ближнего боя, завершаемые бычками лбом, основанием ладони и другими пушечными ударами по скрещенным вместе лапам. После получасовой работы по лапам, Максимов принял душ и побежал в школу. Первым уроком была химия. Пухлая Лариса Сергеевна с неизменной башней на голове скучным голосом рассказывала о полимерах, показывала, как решать задачи, проводила опыты. Все это пронеслось мимо сознания Максимова, витающего в облаках собственных мыслей. На уроке литературы Ирина Григорьевна, в очередной раз, заменившая отсутствующую классуху, закатила целую лекцию о произведениях современных советских писателей. Андрей слушал ее вполуха, и когда оглушительно заверещал звонок, оповещая о наступлении большой перемены, облегченно вздохнул. В столовой было людно. Юркая малышня с шумом и гамом сновала повсюду со стаканами сметаны, чая, пирожными, булочками, тарелками первых и вторых блюд, весело носилась вперед, назад, наискосок хаотичным броуновским движением, забегая и выбегая обратно. Школьники постарше степенно занимали места за столами, неторопливо рассаживались группами, расставляли блюда, салатики, напитки. Максимов героически прорвался к Зое Леонидовне в неизменном белом колпаке, дал рубль, получил горстку мелочи сдачи, тарелку с макаронами и тефтелями, пирожок с картошкой, стакан компота из сухофруктов. Искательно провел взглядом по залу, подыскивая подходящее место. Увидел привставшего и помахавшего рукой Русина в противоположном углу. Напротив сани уже торопливо допивали компот, загружали в пустую посуду подносы парни из параллельного класса. Мелкий, живой, подвижный как ртуть Витя Баринов и неторопливый, здоровый и похожий на ленивого медведя Коля Поздняков. Когда Максимов подошел к столу, они уже покидали столовую. Андрей уселся рядом с Русиным, расставил блюдо, отодвинул в сторону поднос, куснул теплый пирожок, неторопливо запил компотом. «Андрюх, ты чего такой задумчивый, как Ленин в октябре?» Саня дружески толкнул Максимова локтем. «Жуешь с таким потерянным видом, будто речь на броневике мысленно репетируешь». «Дурак ты, Саня», — усмехнулся политтехнолог. Задумчивым Ленин был в Швейцарии, когда с карандашом штудировал «Капитал» Маркса или «В разливе», сидя под сучьями шалаша. Как бы к нему кто не относился, в октябре он долго не раздумывал, а действовал на опережение, перехватывал инициативу, не жевал сопли, как его противники. Поэтому и победил. Максимов заметил Гринченко с полным подносом, блуждающего по залу растерянным взглядом, и помахал рукой. «Олег, сюда!» Рыжик, ловко уклоняясь от школьников с другими подносами, пробился к столу, выставил блюдо, аккуратно вложил свой поднос в отодвинутый Максимова и уселся. Русин и Максимов с любопытством разглядывали Олега. Под левым глазом Гринченко отливал синеватой желтизной небольшой фингал, на челюсти расцвела широкая ссадина. «Вот это да!» — присвистнул Саня, изучая лицо и разбитые костяшки Рыжего. «Гринь, ты чего, подрался что ли?» Побоксировал немного в зале кикбоксинга, невесело усмехнулся Олег. «Со мной ребята аккуратно работали на защиту, легко руки и ноги кидали, а я злился, старался попасть. Попал пару раз. После этого они стали бить жестче. Впрочем, я не в претензии. Сам виноват. Глядишь, Олежка так бойцом станет», — хмыкнул Русин. «Гриня, я уже тебя опасаться начинаю. Прикинутый, модный, с красивыми тёлками под ручку ходит, грушу калашматит, боксирует. И у Влада пашет больше меня. Брат его постоянно в пример ставит. Можешь не опасаться», — хмыкнул Андрей. «Это долгий путь, и наш общий друг еще только в самом начале. Ты тоже таким можешь стать, тем более, мускулы, фигура имеются, деньги, тоже. Девчонок у тебя море, самых разных. Все говорят, Саня Русин то с одной, то с другой гуляет, меняет зазноб, как перчатки. Осталось только боксом, карате или борьбой заняться, и будет у нас в классе второй модный перец, боец и Казанова. А насчет Влада не переживай, не уволит. У тебя есть одно большое преимущество – родственные связи». Гринченко мудро молчал, не влезая в разговор. Меланхолично жевал макароны, насаживал на вилку и поглощал кусочки котлеты. «Олежка, к тебе такое поручение». Максимов полез во внутренний карман пиджака, вытащил свернутый в четверо листок и подвинул к Рыжему. «Это объявление о приеме на работу продавцов в магазин модной одежды. Надо переписать, красиво без помарок, сделать экземпляров 30, развесить на досках объявлений проходных фабрики Карла Маркса, агрегат Маша, сельхозтехники и других крупных предприятий, а также в общагах ПТУ, техникумов и многих других, где живет молодежь. Надо, чтобы желающие в понедельник после обеда подтянулись в офис к Владу. Мы с Лерой отберем лучших, кратко проконсультируем, как работать с покупателями». «Задачу понял?» «Да», — кивнул Гринченко. «Сделаю. В пятницу после обеда и субботу начну клеить». «Договорились», — кивнул Максимов. «Естественно, не бесплатно. Я пролетариат не эксплуатирую, честно выплачиваю за проделанную работу». Гринченко кивнул, хотел что-то сказать, кинул короткий взгляд на увлеченно расправляющегося с пирожком Русина и промолчал. «Хочешь спросить по своему делу?» — проницательно заметил Андрей. Гринченко покосился на Саню и, чуть поколебавшись, нерешительно кивнул. «Все идет своим чередом. Помнишь пословицу? Поспешишь, людей насмешишь», — улыбнулся Максимов. «Ты главное готовься к мероприятию, чтобы все прошло отлично». «О чем говорите?» — моментально насторожился Русин. Даже от тарелки оторвался. «Что за дело?» «А для тебя у меня есть другая пословица», — усмехнулся Андрей. «Любопытной варваре нос оторвали». «Слышал?» — Максимов глянул на надувшегося друга и примирительно добавил. «Подожди немного, в свое время все расскажем, но не сейчас. Так надо, потом сам поймешь». «Ладно», — буркнул Саня. «Подожду». За столом недалеко от входа сидели Аус, Колокольцева и еще одна девчонка из класса Варя Усальцева. Максимов поймал быстрый взгляд Лены, брошенный в их сторону. Колокольцева сразу с независимым видом отвернулась. Андрей мысленно улыбнулся. Все развивалось так, как он планировал. Офис Колизея находился недалеко от центра Пореченска, на одной из небольшой улочек, между рядами, расходящихся по обе стороны дороги домов. Компания кабельного телевидения занимала небольшое двухэтажное здание, надежно спрятанное внутри жилой застройки и небольших продуктовых магазинчиков овощи и молочные продукты. Дима припарковал свою копейку на площадке перед зданием, ювелирно втиснувшись между синим москвичом 2141 и такой же белой Нивой. «Выходим», — скомандовал опер. Максимов, сидевший с другой стороны, дернул ручку замка, услышал щелчок и толкнул дверь. Через несколько секунд они уже заходили в здание. Сидевший у входа вахтер-пенсионер неторопливо поднялся. «Вы к кому?» «Милиция», — Дима продемонстрировал деду удостоверение. «К Романову в программу расследования. Там нас уже должны ждать». Вахтер близоруко сощурился, морщинистой рукой в пигментных пятнах цапнул со стола очки, секунду вглядывался в буквы и махнул рукой. «Идите, кабинет-студия в самом конце коридора, там увидите, ваш человек уже пришел». Дима сухо кивнул, быстрым шагом прошел холл. Чтобы не отставать, Максимову пришлось ускориться. Не обращая внимания на двери слева и справа, опер целеустремленно шагал вперед, пока не остановился перед большой табличкой «Студия». Кабинет оказался огромным. На противоположной от двери стене, залитой белым светом ламп, расположился большой кожаный диван и два кресла у журнального столика. Рядом, на тумбочке с колесиками, стоял, поблескивая сверкающим логотипом в углу экрана, квадратный телевизор «Шарп». На журнальном столике возле наполненного водой графина с несколькими стаканами лежал пульт ДУ. На кресле вольготно расположился, закинув ногу на ногу, молодой привлекательный парень лет 25 в светло-бежевом пиджаке и коричневых вельветовых брюках. Многозначительно покачивал носком модного сине-шоколадного мокасина с кокетливым двухцветным бантиком на подъеме. Возле камер с двух сторон, направленных на съемочную площадку, стояло несколько сотрудников Колизея. Когда Максимов и опер вошли, от них отделилась девушка и бросилась навстречу. «Здравствуйте, вы Андрей Воронов и Дмитрий Громов?» «Именно», — согласно кивнул опер. «А вы?» «Светлана Бочарникова, телекомпания «Колизей», — девушка улыбнулась, в уголках щек обозначились кокетливые ямочки. «Съемочная группа. Андрей, проходите к дивану, вон туда, где Влад сидит, а вы, Дмитрий, пока идет запись, можете посидеть вон там в углу. Там уже один парень из ваших сидит». Бочарникова кивнула в темный угол слева. Оттуда поднялась знакомая фигура. Сердце Андрея пропустило удар. «Стас». Станислав неторопливо подошел. Поздоровался с опером, протянул руку политтехнологу. Максимов улыбнулся и пожал ладонь брата. «Мы обо всем договорились», – тихо сообщил Стас. «Общий сценарий утвердили». Романов согласился, но оставил за собой право задавать острые вопросы. Ему это нужно для рейтинга программы, чтобы зрителям было интересно. «Предупреждаю, чтобы не было неожиданностей». «Не будет», – усмехнулся политтехнолог. «Я вопросов не боюсь, это пусть он боится острых ответов, а вообще нам надо поговорить», — добавил будущий профессор психиатрии. «Со всем твоим планом согласен, но у меня много вопросов возникло». «Есть», — клюнул. «Хочешь, поговорим, никаких проблем, давай сразу после съемок», — Максимов степенно кивнул, сохраняя невозмутимое выражение лица, хотя внутри все ликовало от радости. «Отлично», — обрадовался Стас, — «так и сделаем». «Поблизости есть какое-нибудь уютное кафе? Найдем», – пообещал Андрей. «Только предупредить хочу», – торопливо зачастил старший брат. «Александр Иванович познакомил меня с материалами дела. В принципе, психологический портрет маньяка тобой составлен верно, что очень удивительно. Я до сих пор понять не могу, как это тебе удалось. То, что собираешься сделать, достаточно эффективно и должно сработать, но смертельно опасно лично для тебя. Если маньяку удастся вывернуться из ловушки, покоя тебе не будет. Пока он будет жив, охота на тебя продолжится, и никакие меры предосторожности и рациональные соображения его не остановят». «Я знаю», — вздохнул Максимов. «Поэтому и хочу, чтобы его как можно быстрее задержали». «Тогда удачи», — невесело улыбнулся Стас. «Она тебе понадобится». «Спасибо». Стас с опером отправились обратно к диванчику в углу. Андрей вышел на площадку, огороженную под съемку. Романов улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами, махнул рукой на диван. «Вы Андрей Воронов, присаживайтесь вон туда». Андрей кивнул и уселся на диван, недалеко от ведущего. От съемочной группы отделилась молодая девушка с кисточкой и непонятным набором теней. Придирчиво осмотрела лицо Максимова, сделала несколько легких мазков по лицу, удовлетворенно кивнула и отошла обратно. «Сейчас будем снимать часть программы с вами», – непринужденно сообщил ведущий. «Не беспокойтесь, я в курсе, общее направление интервью буду поддерживать. Оставляю за собой право задавать некоторые вопросы, а я – давать определенные ответы», – улыбнулся Андрей. «Договорились», – с серьезным выражением лица кивнул Романов. Ведущий глянул на камеры. «Готовы?» «Да», – буркнул оператор. «Тогда начали». «Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова программа «Расследование» и я ее ведущий, Влад Романов», – бойко затараторил парень. «Сегодня у нас в гостях удивительный человек, ученик 11 класса Андрей Воронов. Как вы знаете, в нашем городе появился маньяк, убивающий маленьких девочек и девушек-подростков. Несмотря на все усилия милиции, поймать его до сих пор не смогли, Убийца очень хитер и осторожен. Но нашему гостю, несмотря на юный возраст, удалось вступить в схватку, отбить очередную жертву и нанести ранение преступнику. Именно благодаря Андрею были вскрыты убежища маньяка, найдены шокирующие доказательства, а убийце пришлось срочно спасаться бегством, оставив девушку живой. Андрей, для начала расскажите немного о себе. Пусть наши телезрители познакомятся с вами поближе. А чего рассказывать? Пожал плечами Максимов. Учусь в 11 классе 34-й школы. Занимаюсь спортом. Каким? Романов подобрался словно хищник, почуявший добычу. Карате немного тренировался, сперва в секции, сейчас для себя, бегаю, турники, брусья, честно ответил Андрей. Теперь понятно, как вы дали отпор маньяку, понимающе улыбнулся ведущий. Поведайте, как все произошло с самого начала. Пусть наши зрители послушают рассказ из уст очевидца и непосредственного участника сражения с маньяком. Максимов рассказал, разумеется, о девочке, подруге убитой, как они нашли логово маньяка. Роли Леры в поездке он промолчал, сообщил. Узнали о новом убийстве в Митиевке, решили поехать, поискать по горячим следам и просто повезло. Коротко поведал о схватке с маньяком, использовании случайно захваченных в поездке ножниц, которые должен был передать другу, но забыл вытащить из сумки, потом переложил в карман на всякий случай. «Андрей, вы первый человек, который столкнулся с убийцей лицом к лицу, вступил с ним в противостояние и вышел из него живым». Романов прищурился, с интересом изучая спокойное лицо Максимова. «Опишите его, пожалуйста. Что вы можете о нем сказать, как охарактеризовать? Нашим зрителям будет интересно услышать ваше мнение. Хочешь, услышишь. Надеюсь, еще кое-кто услышит, и оно ему точно не понравится», — мысленно усмехнулся Андрей. Глава 26. «Вы знаете, Влад, если бы его в толпе увидел, наверное, не обратил бы внимания», — задумчиво протянул Максимов. «Мужик, ростом повыше меня, но на самом деле ничего особенного. А какой у вас рост?» — живо поинтересовался Романов. 1,80 м, примерно», — с достоинством ответил политтехнолог. «Но знаете, когда я с ним столкнулся лицом к лицу, не буду скрывать, мне было одновременно мерзко и смешно. Представьте себе большую кучу перегнившего, растекшегося жидкой лужицей зловонного дерьма. Так вот, было ощущение, словно случайно вступил в середину этой вонючей кучи». «Почему у вас сложилось это впечатление?» — сразу спросил журналист. «От него пахло как от выгребной ямы», — нагло соврал Максимов. «Причем, на вокзале этого аромата не было. Подозреваю, когда он убегал от меня по лесу, влетел в яму или полянку, которую собаки или местные алкоголики использовали как общественный туалет по большой и малой нужде. Вся одежда в грязи, бурых пятнах, говнищем несет, будто он вылез из болота. У него даже пятно на брюках образовалось и мочой сильно воняло. Похоже, он банально напрудил в штаны, уж не знаю, от страха или переполняющих эмоций. Если коротко, он выглядел и пах, как большая гора дерьма». Максимов на секунду замолчал и криво усмехнулся и добавил. «Кстати, редкий случай, когда внешность и запахи полностью соответствуют внутреннему содержанию.